стоит над кручей дом большой, стучит во двери Дух Святой, скорее двери открывай. Несет он весь пробожий рай, Дух приступая понемногу, дверь открывает полегоньку, и осторожно, чуть дыша, заходит в дом все не спеша. А комнат в доме очень много, все предназначены для Бога, но большинство из них закрыты, там двери наглухо забиты. Потушим свет грехом в прихожей, чтоб день и сумрак были схожи, чтобы затмить все с Богом связи, и чтоб не видно было грязи. Закрыта кухня, где еда, где чрево тешится сполна, закрыта спальня для сна, где лень мурлыкает одна. Под лестницей подвал закрыт, ушел оттуда всякий стыд. На полках с края и до края сидит бездельщина нагая. В проеме дальше кладовая, нам с детства самая родная, фантазии полна живая, но вот теперь совсем пустая. Вот детская в тиши за стенкой, не слышно песни колыбельной, дитя не спит без няни ласки, без нежности промокли глазки. А дальше комната с ключом, там днем и ночью весь наш дом, слышна там песня заводная, здесь для потехи игровая. Стоит компьютер посредине, таится идол в той машине, он управляет миром дома, свою еду дает с престола. А наверху закрыт чердак, живет тут полный кавардак, вещей здесь куча непотребных, для доброй совести запретных. А духа в доме все сокрыто, и на дверях висит закрыто. Ушла из дома чистота, царит сплошная суета. Сей дом покинул, мир, уют, остались распри, похоть, суд. Закрылись в комнатах своих, и мир не нужен от чужих. А сколько в сердце ссора хлама, забыта сущность духа храма, одни лишь чуждые места, закрыты двери для Христа. Ведь он давно стоит у двери, зовет, стучит и долго терпит. Всей дом, кто примет дух Христа, спасенным станет навсегда. И прозвучат в твоей гостиной молитвы песни той единой, и двери вскроются везде молитвы Богу во Христе.